Что это? — полюбопытствовал воевода. — От прабабки Василисы осталось, — пояснил домовой, вытаскивая огромный железный колпак, посох, внушительных размеров рукавицы и сапоги, как минимум 45-го размера. Все из чистого железа. — Это что, прабабка в таких вот ходила? Горыныч поставил рядом свою тумбообразную ногу. — Могутной породы хозяйка посада нашего. Чебурашка смущенно развел руками. Никита Авдевич попытался дотянуться до отворота железных ботфортов. — Неужто сохранились? — радостно засмеялся он. — Не врут летописи. Веселья петуха не понимал никто, кроме Чебурашки. — Ну и что тут смешного? — удивилась левая. — Хорошие сапожки, чуток поболее срабить, и мне впору будут. Прабабка Василисы, — захлебывался воевода, — стройна была, как тростинка, красоты, говорят, неописуемой. — Зачем же такие сковали? — удивилась правая. — А у него спроси, — посоветовал воевода, кивая на домового, и, чтобы не упасть от смеха, обхватил крыльями прабабкин сапог и все же грохнулся с ним вместе на землю. — Так зачем? — недоуменно спросила правая у Чебурашки. — Яга посоветовала. Смущенно шаркнул ножкой домовой. — Суженного ее околдовали. Ну, ягуся наша и напророчила, что... Пока, дескать, Марьюшка, так прабабушку Василисы звали, три пары сапог, три колпака и столько же посохов железных не износит, не видать ей своего суженного. Левая покосилась на колпак. Размеры его тоже впечатляли. «Зима была на дворе», — сердито сказал Чебурашка. Чтоб на теплые вещи лезли, носочки там, валеночки. Да что я тут перед вами оправдываюсь? Дело прошлое. Ну, Гена ославил. 100 лет прошло, а краснеть до сих пор приходится, чтоб я твоих советов еще когда послушался. Подъем! Чебурашка во избежание дальнейших расспросов ткнул саламандру концом железного посоха. Ящерка с трудом приподнялась и уставилась бессмысленными глазами на участников ночного шабаша. — Вы кто? — пьяно спросила она. — Мы свои, — почти трезво ответил Никита Авдевич. «Не влезешь?» — кивнул головой на сапоги. «Влезу!» — тряхнула мордочкой саламандра и принялась увеличиваться в объеме. Сапоги и все остальное пришлось ей впору. Пустой мешок примотали к посоху и сунули саламандре в лапы. «Сюда будешь картины складывать!» — инструктировала ящерицу правая. Как все полотна покидаешь, сразу назад. А мы тебе тут костерчик разведем, чтобы было куда возвращаться. Никита Авдеевич при этих словах покосился в сторону боярских хором, сгруппировавшихся преимущественно в северо-западной части посада. Будете знать, как воеводу хулить перед матушкой Василисой, — довольно пробормотал он. — Погодите! — к саламандре спешил Чебурашка, размахивая листом пергамента и колчаном стрел. — Это еще зачем? — удивилась левая. — С стрелку пахану забивать будем, — пояснил домовой, разворачивая пергамент. На нем большими буквами было написано только одно слово — «Папа». «Мяу!» — пронесся над лесной поляной чей-то хриплый надсадный голос. «Мяу!» — грустно повторил он. «Бедный Гена!» — сочувственно процокал папа-белка, выглядывая из дупла. «Молочка бы ему сейчас, горлышко промочить!» «Пожалел!» — сердито ответила мама-белка. «Детей спать не уложишь под этот кошачий концерт!» Она оттеснила мужа от выхода, не заметив, как рядом проскользнул бельчонок, таща в лапах еловую шишку. «Геночка, до полуночи еще далеко?» «Мяу!» — удрученно ответил Геночка. «Далеко!» — вздохнула мама. «Мяу!» «Кто-то вспомнил сердешного. Может, яга?» Папа-белка вылез наружу и настороженно огляделся. «Да, замяукался он!» — прожурчал чей-то сердитый голос. «Туесок тащи!» Папа-белка выволок туесок из дупла. На толстой дубовой ветке, нависающей над спокойной гладью ночного озера, восседал водяной. «Полечи сердешного!» — попросил он, выжимая в туесок свою зеленую бороду. Вода не помогла. Мяуканье гармонично перемешивалось с нервной икотой. «Ты воздуху побольше в грудь набери», — посоветовала мама-белка, — «и не дыши». Мяуканье прекратилось. «Полегчало», — удовлетворенно сказал водяной. «Мяу! Ой!» Шишка, запущенная вредным бельчонком, звонко шлепнула кота по лбу, взмыла вверх и упала ему на колени. «Ах ты!» Гена схватил шишку и в сердцах запустил ее обратно, чуть не сорвавшись с цепи, на которой восседал, отрабатывая свою повинность. «Уй-ё!» Что-то шумно плеснулось в озере. «А, что, горим? Чего тушим?» Всполошенно закричал кто-то из кустов. На поляну выполз мокрый леший. «Да нет, папа, не горим», — ответил Гена, вертя головой в поисках бельчонка. «Это, по-моему, на тебя водяной упал». «Зачем?» — ошалело спросил леший. «Случайно!» — недовольно пробурчали из озера. «Геночка, дверь избушки распахнулась. Завтра домяукаешь». «Завтра я не мяукаю. Завтра у меня стрижка». «Ну, послезавтра», — засмеялась яга. «Тут наше яблочко такую фирму по блюдечку крутит. Еммануэль называется. Я в молодости и то скромнее была». Гена на мгновение задумался, вспоминая рассказы яги о ее бурной молодости, и решил, что на это стоит посмотреть. С бельчонком можно разобраться и завтра. «Совсем из головы вылетело», — почесал затылок леший, когда за сыном захлопнулась дверь. «Стрижка, кого же ей завтра прислать?» «Вот завтра и будешь думать», — рассердилась мама-белка. «Вы дадите мне детей уложить или нет?» Леший обреченно вздохнул. Затрещали кусты, поляна опустела.